Глава 15. Верховный правитель впервые за свою долгую жизнь надел на себя военную форму. Он смотрелся глупо и нелепо. Его большой живот, поднятый вверх и поддерживаемый широким кожаным ремнем, предательски обвисал. Черный костюм с золотистой вышивкой обтягивал непропорциональное тело Златора, делая его похожим на деревянную бочку с щуплыми куриными ногами. Он, важно задрав голову, ходил взад-вперед по залу для личных встреч, скрипя новыми сапогами. Впервые с незапамятных времен Тарпарсоры вступали в войну с таким сильным противником. Тот факт, что армия ОПС считалась непобедимой, заставлял правителя сомневаться, правильно ли он поступил, заключив сделку с Версом. Вступив в сомнительный альянс, Златор подвергал свою драгоценную жизнь угрозе. Ему было все равно, погибнут ли его солдаты и наемники в этой войне. Но вот за свою шкуру он переживал основательно. Его радовал лишь один факт. Ему не придется высаживаться на Тардейт и участвовать в битве. Он с майором Каргантусом будет командовать с корабля, где никто не сможет до него добраться. Пусть солдаты разбираются с зазнавшимися людишками, пока правитель отсиживается в удобном кресле на защищенном крейсере Илайтов. Каргантус отсутствовал более часа, чем заставлял еще больше переживать нервного Тарпарсора. Златор подошел к окну и посмотрел в бинокль. За Аварисом собирались нульские войска. Тысячи кораблей, выстроенных в ряд, раскалились от жарких полуденных солнц, впитывая каждый лучик света. А развалившись в наспех воздвигнутых шатрах, Тарпарсоры попивали зеленую жижу из высоких стаканов, терпеливо ожидая приказа правителя. Вокруг них бегали нисики, выполняя поручения будущих завоевателей. Внезапно чистое небо Нула закрыло темное облако. Армада илайских кораблей подлетала к земле, поднимая вверх огненный песок. Жители столицы выскочили на улицу и с ужасом наблюдали, как черная туча накрывает город. Златор раскрыл рот от удивления. С каждым приземлившимся кораблем уверенность в победе возрастала. Дверь в зал распахнулась, и в комнату вошел Каргантус. Он подошел к столу и, отодвинув стул, сел, закинув ногу на ногу. «Моя армия уже здесь!» — майор довольно потирал руки. «Сколько вам нужно времени, чтобы собрать всех наемников на границе Авариса?» «К вечеру все будут на месте». «Хорошо. Значит, выдвигаемся на рассвете. Наше задание?» «Летим на Тардейт, убиваем членов Совета Федерации и захватываем планету». Но самое главное – это найти девчонку и доставить ее на Эфет. Златор довольно поморщился при мысли о скорой расправе над своими обидчиками. Особенно над Алисой, что на другом конце галактики, облокотившись на поручни, смотрела вниз с террасы Галаксикорп. На просторной площадке раскинулся прекрасный зеленый сад, высаженный специально для жителей комплекса. Карликовые деревья не более метра в длину и листьями в форме сердца плавно раскачивались на ветру. Солнце уже поднималось над горизонтом, но в утреннем воздухе все еще чувствовалась прохлада. Некогда оживленные улицы столицы опустели. Жителей в срочном порядке эвакуировали в безопасную зону. Город кишел военными. С космодрома Space Territ прибыли главнокомандующие армии ОПС, а за пределами Фортленда и на орбите Тардейта патрулировали боевые истребители агрейторов, прилетевших ранее. Воздух был пропитан напряжением и страхом. Алиса ждала Кессо. Для Анцента военное положение не было веским основанием для прекращения тренировок. Сегодня ей предстояло изучить три последних символа. Альфа и Омега, Ладонь и Пентаграмма ждали своего часа. С момента последнего занятия на Эгисе эфир больше не беспокоил ее, словно его и вовсе не было. Алису такое положение вещей не устраивало. Ей не терпелось закончить обучение и обрести силу, о которой рассказывал Кессо. Став сильнее, она сможет принять участие в битве, а не быть для всех обузой, отвлекающей от важных дел. «Алиса!» — послышался знакомый голос у нее за спиной. «Готова ты?» «Да!» — обернувшись, ответила она и пошла навстречу к послу. Анцент разместился на одной из скамеек, окруженной карликовыми деревьями. Он приветственно улыбался и делал приглашающие жесты руками. «Дай мне руку!» Кессо протянул к ней ладонь. «Это знак Раама», — он указал на символ Альфы и Омеги. «Мудрость и знание. Откроет он твое сознание и позволит воспоминания из прошлого вернуть. В Все, когда-либо услышанное, увиденное или ощущаемое, будет на ладони, а мудрость предков наших тебя наполнит, когда разум будет к этому готов. Что мне нужно делать? Усмири дыхание и сделай его ровным. Позволь кислороду кровь насытить. Закрой глаза. Хорошо. Представь, что в черной комнате стоишь и дверь белее снега видишь. Подойди к ней и отвори, продолжал Анцент, говоря тихим и убаюкивающим голосом. Она следовала каждому шагу, который описывал ей Кисо. Черная комната, белая дверь. Сердце ее билось ровно и спокойно, а дыхание было едва ощутимо. «Вернись в момент, когда тебе родиться предстояло, когда душа чиста и глупым убеждениям не подвластна». Алиса сделала глубокий вдох, дернула за ручку и зашла внутрь. Там было темно, но в то же время уютно и спокойно. Она ничего не видела, только слышала и чувствовала. Одна в своем маленьком идеальном мире. Утопия ее потянула в сон. Но стоило ей на секунду расслабиться, как нечто ворвалось, сотрясая все вокруг и безжалостно выталкивая ее прочь. Она пыталась сопротивляться, толкаться. Бесполезно. Ее тянуло вниз, в пропасть, в бездну. Страх. Дикий страх охватил невинное дитя, причиняя адскую боль. Стены крохотного дома сдвигались, не давая дышать. Секундное затишье, и вот яркий свет бьет в глаза. Он завораживает, притягивает к себе, словно магнит. Вокруг мелькают гигантские морды. Они кричат что-то на непонятном языке и, вытягивая ее за плечи, заставляют навсегда попрощаться с идеальным миром. С миром, где она была окружена заботой и любовью, которую не могла видеть, но могла ощущать. Алиса чувствовала незримое присутствие кого-то гораздо большего, чем она. Творца, создавшего для нее этот прекрасный дом. Почему он покинул ее? Оставил одну. Бросил на растерзание монстрам. Они крутят ее и хлопают, ожидая, пока дитя не разразится первым мучительным криком. Затем отдают другому существу. Оказавшись на больших и теплых руках, она почувствовала ту самую любовь и заботу, которая окружала ее ранее. Страх рассеивался, сменяясь радостью от встречи с Создателем. «Прошло как путешествие твое?» – спросил Кисо, когда Алиса вышла из транса. «Потрясающе!» Она открыла глаза и улыбнулась. «Это невероятно, неописуемо!» «Хорошо, теперь сознание свое ты сможешь в прошлое вернуть и, что упущено, увидеть. Продолжить готовы ты?» «Да, конечно!» Алису вдохновило путешествие к моменту ее рождения. Оно придало сил, уверенности и спокойствия. Наверное, такие чувства обуревают человеком не только перед появлением на свет, но и в последние минуты жизни. Страх перед неизведанным. Никто не в силах сказать, что ждет нас по ту сторону. Еще одна жизнь, забвение или нирвана. Но разве это важно, как мы привыкли думать? Ведь в этом и была задумка природы. Подарить нам жизнь и шанс использовать ее по максимуму. Будто дальше нас ничего не ждет. Так почему же мы не пользуемся этим? Почему живем вчера и завтра, но никогда сегодня? Ждем призрачной вечности, но забываем о том, что время в нас, в наших ладонях, и оно безвозвратно утекает сквозь пальцы. «Это знак Эгипа», — продолжил Кисо и указал на левое колено Алисы. «Символ дружбы, прощения, судьбы и жизненного предназначения. Поможет он в выборе пути, укажет направление». «Все так просто? Никаких обрядов, шаманских заклинаний и прочего вуду?» «Не просто», — сердито буркнул Анцент. «Чтоб сердце веления слышать, учиться нужно. Потратить время и несчитанное число ошибок совершить. Последний символ, пентаграмма, знак Тита». Он печально вздохнул. «Это мощный щит, отражающий зло. Оградит он тебя от врагов, поможет сверхспособности Анцентов обрести». «Сверхспособности? Серьезно?» Она рассмеялась. «Разве не эфир дает мне силы?» «Безусловно, он. Но про другие способности я говорю тебе. Регенерация, власть над судьбой своею, мудрость древних и знания, копившиеся во Вселенной с незапамятных времен». Слова Кисо ошарашили Алису. Смешанное чувство радости и страха сводило с ума. С одной стороны, обрести сверхспособности было здорово, но с другой, Это такая большая ответственность. Она и с тем, что есть, толком не могла справиться. А тут еще это. И где же за свою недолгую жизнь Алиса умудрилась так оплошать, что судьба решила так изобретательно отыграться на ней? Дверь на террасу распахнулась, с силой ударив по стене. В проеме показался взволнованный Ричард. Нехватка отдыха и сна наложила отпечаток на его красивое лицо. Он быстрым шагом подошел к ним. «Вы закончили, посол? Совет Федерации ждет нас. Срочно!» Они спустились вниз и направились в Минлекс. В небольшом зале сидели чиновники и командующие армией ОПС. Алиса впервые видела в этой комнате столько агрейтеров. Они были почти точными копиями друг друга. Худощавые, болезненные и лысые. Но Гранда среди них она узнала сразу. Никто не умел так задорно шутить и смеяться, кроме него. Даже во время войны. Элизабет и Картер внимательно изучали карту на интерактивной доске, на которой стрелками была отмечена линия обороны и нападения. К ним присоединился и генерал Гаррет. «Дроны-разведчики прислали нам данные о выдвижении Илайтской базы Сефета», он говорил громко, чтобы все могли его слышать. «По нашим данным, они собираются переместить ее к Терадейту. Основная армия Верса все еще на планете, а значит, диктатор отправит сюда только Каргантуса. Где он базируется, мы пока не знаем». «Майор спешно покинул Кейсон и скрылся в неизвестном направлении», продолжил генерал-полковник Смит. «Его войска немногочисленны. Объединив силы с агрейтерами, мы без труда отразим атаку илайтов». Члены Совета Федерации одобрительно кивали и улыбались. Агрейтеры хлопали офицеров людей по плечам, радуясь хорошим новостям. Даже Филипп с Ричардом немного расслабились после изнурительной подготовки к предстоящей битве. Только трое сохраняли молчание. Элизабет, Алиса и Кисо не верили в столь легкую победу. «Господа, а что если...» Канцлер Картер, вглядываясь в карту галактики, и Лайты тоже с кем-то объединились. Насколько мне известно, Верс ранее искал союзников, готовых помочь ему в войне против ОПС. Может быть, он уже успел заключить с кем-нибудь сделку? В зале все притихли. Затем переглянулись и устремили взоры на командующих армией. Генералы вплотную подошли к интерактивной доске и внимательно изучали планеты, находившиеся неподалеку от Кейсона. «Каргантусу не с кем тут объединяться», — сухо ответил Смит. «Вокруг только нейтральные земли. Да и кто осмелится выступить против нас?» Алиса решила взглянуть на карты. Благо, после уроков Гранда она стала неплохо в них разбираться. Окружающие планеты были ей незнакомы. Кроме одной. Та, что была мертва уже не один десяток лет, опаляемая двумя жаркими солнцами. «Торпорсоры!» Алиса повернулась к командующим. «Верховный правитель уже вступал в сговор с элайтами и сделает это снова». Генералы переглянулись. Как они могли забыть про них? Ради власти и золота эти мерзкие существа пойдут на все. Но ранее торпорсоры не вступали в глобальные войны. И какова вероятность, что сейчас Златор переступит через собственные правила? «Алиса права», — согласился Гранд. Еще на нуле Каргантус крепко вцепился в горло правителя. Из страха и жажды наживы Златор может объединиться с диктатором Версом. «Тогда мы немедленно отправим дронов-разведчиков к Аварису», — сказал Гаррет. Интерактивный экран замигал. Послышался пронзительный звуковой сигнал. Карта пропала, а на ее месте появилось изображение Терадейта. Около планеты один за другим появлялись боевые корабли илайтов и торпорсоров. «Похоже, дроны нам уже не понадобятся, генерал». Картер напряженно замер. «Их войска уже здесь». «Все», — Кисо опустил голову. «Война началась».